Часть вторая. Меня слышит. Всем, кто меня слышит. Пастух, боцман, док. Всем, кто слышит. Я муха. Выйти на прием не могу. Фургон идет вверх к трассе Ларнака-Лимассол. Артист и боцман в фургоне. Всем, кто слышит. Я муха. На связи. Держусь за запаску. Сильно трясет. Выйти на прием не могу. Руки заняты. Подъезжаем к трассе. Всем, кто меня слышит, угонщик один. Вышли на трассу, свернули налево к Лимассолу. Скорость около 40. Я муха. Всем, кто меня слышит. Едва прошли первые секунды обалдения после того, как я догадался включить рацию, мы с трубачом, не сговариваясь, рванули вверх к набережной в надежде перехватить какую-нибудь машину. Но не пробежали и 100 метров, как в глаза нам резанул свет фар, и рядом осел на тормозах белый кадиллак хозяина 3 Олив. Док высунулся быстро и дал по газам, не дожидаясь, когда мы захлопнем дверцы. Из его рации, как и из моей, бубнил голос мухи. «Идем под 80. Проехали 16-й километр. Всем, кто меня слышит, я муха, угонщик один. Идем в сторону Лимассола». Расстояние между нами увеличивалось. Голос мухи становился заметно тише. Посадка у кадиллака была такая, что на каждой ямке он царапался о дорогу всем днищем. А когда вывернули наконец на трассу и док утопил педаль газа в пол, лимузин набрал 60 км в час, и на этой цифре стрелка застыла, как припаянная. «Дожми же ты!» — заорал трубач. «Все! Не идет больше! Здесь телефон! Нужно звонить в полицию, пусть перехватят». «Нельзя», — возразил я. «Там боцман и артист, связанные в масках. Засветимся». «Всем, кто слышит, я муха. Прошли 22-й километр. Тормозит. Сворачивает налево. Ёп!» Я схватил рацию. «Муха, я пастух. Слышишь меня? Муха, что случилось? Я пастух. Прием. Муха, ответь. Я пастух. Прием». В динамике некоторое время было тихо. Потом раздался голос мухи. «Слышу тебя, пастух, прием». «Что стряслось?» «Запаска отворилась, мать ее. И я с ней». «Где ты сейчас?» «В кювете!» «Черт, всю жопу ободрал и ногу зашиб». «Где фургон?» «Вниз идет, к морю. Там деревня какая-то, огни. Здесь указатель, сейчас подползу, гляну». «Зараза, запаской по ноге саданула. Сейчас, пастух». «Есть, вижу. Кити». «Деревня или поселок Кити?» «Как понял?» «Понял тебя, Кити. На трассу сможешь выползти?» «Смогу». «Вылезай и жди, оставайся на связи». Я переключил рацию на прием и неожиданно услышал в динамике мужской голос сквозь ссор помех и посторонних звуков. «Я первый. Вызываю Р-35. Первый вызывает Р-35. Прием». Это был не муха. И не артист, и не боцман. У боцмана вообще рации не было. Что за дьявольщина? «Я первый вызываю Р-35», — снова прозвучало в динамике. «Р-35, как слышите, прием». «Угонщик», — догадался трубач. «По своей рации, — говорит». «Точно. Из наших рация была только у артиста. Либо она все время была на связи, либо артист каким-то образом исхитрился ее включить, и теперь она работала как микрофон». «Я первый. Слышу вас. Отчаливайте и идите в сторону Лимассола. В 12 милях от вас рыбацкий поселок Кити. Посмотрите на карте, как поняли. Прием». «Разворачивайся», — приказал я доку, — «жми в Ларнаку, в порт». «А муха? Потом заберем. Быстрей». «Правильно поняли», — вновь прозвучало в рации. «Подойдете к причалу, двигатель не глушить. Я буду вас ждать. Ходу вам 40 минут. До связи». Дорога к Ларнаке шла под горку, и наш белоснежный кадиллак летел со скоростью аж 65 км в час. А на большее эта 20-летняя колымага была способна только если сбросить ее с обрыва. «Неправильно, пастух», — проговорил трубач. «Нужно этого брать там, в Кити. А если у него пушка? Ребята-то связаны. Значит, когда будут перегружать на эту Р-35, возьмем». «Нам не перебить их нужно, а узнать, кто они такие. Что такое Р-35? Вряд ли яхта. Катер?» «Не думаю», — отозвался док. 12 миль, 40 минут. Скорее, самоходная баржа или буксир. Я вышел на связь. Муха, слышишь меня, прием? Слышу. Как нога? Болит, зараза. Но перелома вроде нет, ушиб. Угонщика видел? Нет. Я в саду на стреме стоял. Он сел и скатился вниз. Движок не включал, поэтому я не сразу заметил. Внизу завелся и развернулся. Тут я и прицепился к запаске. Уверен, что он один. Одна голова в кабине мелькнула. Тебя не заметил? Нет. Я за лавровым кустом сидел. Какие дела, пастух? Все в норме, жди, ответил я и ушел со связи. К порту мы подъехали минут через 15. Был уже второй час ночи, у причалов покачивались темные яхты и прогулочные катера, сновали клотиковые огни каких-то мелких посудин.